Я вошла в кабинет шефа, поворошила постельные принадлежности, сложенные на диване. Надо же, даже подушка у него имеется. Интересно, зачем? Насколько я помню, шеф в редакции не ночевал ни разу. Ладно, неважно. Нашлась подушка, и слава богу, не на тумбочке же мне спать. Я разделась, машинально осмотрелась вокруг в поисках тапочек. Сообразила, что тапочки остались дома. Стиснула зубы, подавляя очередной приступ малодушия, и отправилась в ванную, то есть в душевую кабинку. «Какой пассаж!» — раздумывала я, намыливая руки. «Родители, оказывается, рады моему отсутствию. Никогда бы не поверила. Мне казалось, что они готовы костьми лечь, только бы не выпустить родную дочку из-под родительского крыла». Мысль засела в голове огромной обидной занозой. Честно говоря, в глубине души я надеялась, что родители примчатся в редакцию и уговорят меня вернуться домой. А если не уговорят, то уведут насильно, украдут, как невесту. А они взяли и обрадовались моему уходу. Предатели! Я прошлепала мокрыми ногами из душевой в приемную, распотрошила сумку и достала из нее новую зубную щетку. Вернулась обратно и с ожесточением вычистила зубы, словно отыгрывалась на них за плохое настроение. «Ну, предки, погодите!» Я умылась с мылом, чего не делала уже довольно давно. Кожа у меня чувствительная, для снятия косметики я использую молочко фирмы Гарнье, но молочко осталось дома, в ванной на полочке. Я клацнула зубами: «Майка, не смей!» Вспоминать удобства, оставшиеся в прошлом, было настолько мучительно, что мне захотелось есть. Я завернулась в полотенце, оставленное шефом, вернулась в редакцию и достала баночку йогурта. Распотрошила крышку, ткнула ложкой в густую молочную массу, поднесла ложку ко рту. И тут же мне ударил в нос противный запах пенициллина. Я подняла ложку к глазам и внимательно рассмотрела йогурт. Так и есть. Он покрылся плесенью. Я поставила баночку на стол, воткнула ложку в испорченную массу. В носу засвербило, глаза наполнились слезами. Нет в жизни справедливости. А дома сейчас... Я ударила себя кулаком по колену с такой ненавистью, что невольно ойкнула. Потерла больное место, встала с кресла и пошла спать. Разложила постель на диване и только тут вспомнила, что ночная рубашка осталась. Я не додумала. Сорвалась с места, бросилась к спортивной сумке и вывалила на пол все ее содержимое. Я даже не помнила, что в нее бросила, уходя из дома. Ура! Вместе с джинсами я случайно прихватила с полки длинную пляжную футболку. Отличная замена ночной рубашки. Я облачилась в футболку, собрала волосы на затылке и завязала их узлом, как в рекламе. Дома я обычно... Я оборвала запрещенную мысль, с мрачной решимостью прошлепала к дивану и улеглась. Сиденье было слишком узким и сильно заваливалось в сторону спинки. Я покрутилась, устраиваясь поудобней, нашла более-менее сносное положение, обхватила подушку, не удержалась и разревелась. «Добро пожаловать в клуб для взрослых!» — любезно пригласила меня благоразумие. «Спасибо!» — пробормотала я и всхлипнула. Стыдно признаться, но самостоятельность уже не казалась мне таким уж восхитительным продуктом. Сон, который мне приснился, был компенсацией за все мои сегодняшние страдания. Я плыла на корабле вниз по течению какой-то широкой реки. Пейзаж по берегам выглядел как картинка. Я засмотрелась на окрестности и не сразу оказалось, что река обрывается мощным бесшумным водопадом. Что делать? Недолго думая, я махнула через борт и оказалось, что умею ходить по воде. Ощущение было сказочно приятным, как полет. Я без сожаления проводила взглядом деревянный корабль, смытый потоком куда-то вниз, и заскользила в безопасную сторону. Бегущая по волнам. Интересно, откуда я взяла это словосочетание? Мир вокруг был тих, спокоен и неподвижен, как театральные декорации. Иногда я выходила на берег, чтобы проверить, существует ли он на самом деле. Берег существовал. Трава казалась мягче воды, босые ноги нежились в ее бархатных объятиях. Но ходить по воде было куда приятней, и я возвращалась в реку. Река казалась мне бесконечной. Я скользила вверх по течению, почти не ощущая сопротивления воды. Все приветствовало меня в этом удивительном мире, все радовалось моему появлению. Я выбралась на берег для того, чтобы немного отдохнуть. Уселась на толстый поваленный ствол, огляделась вокруг. И, к своему удивлению, заметила небольшую мраморную беседку, явно сделанную человеческими руками. Выходит, этот мир обитаем? Мысль немного разочаровала. Мне так понравилось, что все вокруг создано специально для меня, но я не позволила себе впасть в уныние и отправилась на разведку. Страха не было. В этом мире все казалось таким же безопасным, как хождение по воде. В беседку вели три широкие мраморные ступени. Я поднялась по ним и оказалась в прохладном полукруглом помещении. Здесь стоял низкий овальный стол, на котором лежала большая перламутровая раковина. Раковина переливалась розовым жемчужным блеском. Солнечные блики весело скользили по гладким бокам. Я подняла раковину, приложила ее к уху. Голос моря начал вкрадчиво нашептывать мне свои тайны. «Это твое?» — спросил кто-то рядом. Я беспомощно затрепыхалась на неудобном диване. «Это твое?» — повторил голос громче. Я уселась на постели, не открывая глаза. «С добрым утром!» «Сумка, говорю, твоя!» — взвизгнул прямо в ухо женский голос, и я открыла глаза. Рядом с диваном стояла уборщица, держа в руках распотрошенную сумку и мои вещи, которые я вывалила прямо на пол приемной. Я разлепила пересохшие губы и ответила: «Мое». «А чего разбросала по полу?» Я вздохнула, поискала глазами часы, не нашла их и спросила: «Который час?» «Половина седьмого», — ответила уборщица. Я тихо застонала и свалилась на диван лицом в подушку. «Что за жизнь, прости господи, ни минуты покоя!» «Давай поднимайся», — велела уборщица. «Мне в кабинете прибраться нужно. Иди, иди отсюда». Злость, охватившая меня, помогла собраться с силами. Я резко отбросила одеяло, слезла с дивана и побрела в приемную, шлепая по полу босыми ногами. «Тапки надень», — посоветовала уборщица вслед. «Простудишься». Заботливая такая. «Нет у меня тапок», — ответила я себе под нос. «Дома остались». «Ну вот», — завела с утра пораньше вчерашнюю пластинку. Я остановилась напротив зеркала, висевшего на стене в редакции, осмотрела свое помятое лицо и негромко приказала: «Забудь про то, что у тебя осталось дома. Понятно, Майка? Забудь!» Вздохнула, огляделась вокруг, включила электрочайник, достала из стола оставленный вчера сырок. Йогурт придется выбросить. Будем надеяться, что хотя бы сырок окажется съедобным. Если нет... Я загрустила. А дома бы я в это время еще сладко почивала. Проснулась бы только через час, умылась в своей уютной небольшой ванной, намазала бы лицо хорошим кремом, прошлепала на кухню, а там бы меня уже ждал папа со свежезаваренным чаем. Я загрустила окончательно. Может, вернуться домой? Но тут я вспомнила, что сказал шеф, и отказалась от искушения. Родители, оказывается, обрадовались моему отсутствию. Вот пускай и дальше радуются. Умру от голода или от холода, пускай радуются. Чайник закипел и отключился с тихим деликатным щелчком. Я бросила в чашку пакетик заварки и развернула сырок. Обнюхала его, потом внимательно осмотрела, вроде нормальный. Откусила сразу половину, начала мрачно пережевывать мягкую творожную массу. Слава богу, сырок съедобный, а то осталось бы без завтрака. Я доела сырок, выпила чай и почувствовала себя гораздо бодрее. Ничего, прорвемся. Вернулась в кабинет шефа, проигнорировала недовольное ворчание уборщицы и тщательно умылась. Оделась, привела себя в порядок и собрала постель. Спрятала барахло в шкаф, огляделась. Порядок. Можно браться за дело. Во дворе послышался шум мотора. Я выглянула в окно и удивленно подняла брови. Прибыла Ася на своем новеньком сияющем «Пежо». Что-то не припомню, чтобы Ася являлась в редакцию ни свет ни заря. Интересно, что ей нужно? Ася позвонила в дверь, которую уборщица заперла за собой. Я вышла в коридор и отперла замок. «Привет!» — сказала я, распахивая одну створку. Ася остолбенела от изумления, увидев меня. «Ты?» — спросила она растерянно. «Я», — согласилась я. «А почему ты приехала в такую рань?» «А ты почему?» — ответила я контрвопросом. Ася замялась. Она явно не ожидала увидеть никого, кроме уборщицы. «Да так», — сказала она с мнимой небрежностью, — «материал нужно сдавать. Вот решила с утра сесть за компьютер». Она отодвинула меня в сторону и вошла в редакцию. Бросила сумку на катающееся кресло и повернулась ко мне. Она уже сумела взять себя в руки и сообразила, как вести себя дальше. «Ты подумала над моим предложением?» — спросила Ася. «Подумала», — ответила я. Это была правда. Я действительно обдумала предстоящий разговор. «И что?» «Я бы хотела поговорить с господином Турсунзаде», — сказала я, не отрывая взгляда от Асиного лица, и внушительно добавила «лично». Ася растерялась. Не испугалась, не смутилась, а именно растерялась, как человек, не ожидавший такого поворота событий. «Зачем?» — спросила она, когда немного пришла в себя. «Затем», — ответила я сухо. «Насколько я понимаю, вчерашняя просьба, которую ты мне передала, исходит от него?» Ася беспокойно переступила с ноги на ногу, открыла рот, чтобы возразить, подумала и не возразила. «Значит, от него», — резюмировала я. «Прекрасно. Именно с ним я и хочу обсудить условия моей капитуляции». «Ты можешь передать через меня», — начала Ася. «Нет», — жестко припечатала я. «Я не хочу общаться через посредников». «Почему?» «Потому что я тебе не верю», — ответила я с ласковой улыбкой. «Откуда я знаю? Может, ты решила поставить мне подножку? Одно дело, если меня просит об одолжении такой уважаемый человек, как господин Турсунзаде, и совсем другое дело, если ты решила отобрать у меня выгодный материал. В любом случае, я буду разговаривать на эту тему только с ним». Я торжествующе шмыгнула носом и завершила: «Так ему и передай». Ася прикусила нижнюю губу, рассматривая меня мрачным взглядом. «Ладно», — сказала она наконец, — «я подумаю». «До завтра?» Она скривила рот в насмешливой ухмылке. «Язвишь?» «Нет, что ты!» — сказала я, честно округлив глаза. «Просто уточняю». «Ты об этом пожалеешь», — сказала Ася ровным, пустым голосом. «Ну, это еще вопрос, кто и о чем пожалеет», — ответила я, не опуская взгляда. «Знаешь что? Брось свои многозначительные намеки. Тебе только показалось, что ты такая могущественная, а я такая беспомощная. Понятно? — Понятно, — подтвердила Ася. Повернулась ко мне спиной и уселась за компьютер. А я вышла из редакции и пошла в универсам. Мне страшно хотелось есть.